Глава 3. Воспоминания. Старый друг. Третий день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Но сосредоточиться ему не давала боль. Это была старая внутренняя боль, грызущая и глодающая его отравленными клыками. Карамон. Сильный и добродушный, добрый и ласковый, открытый и честный. Карамон. Всеобщий друг. В отличие от Рейслина, слабака и хитрюги. «Все, что у меня когда-либо было, это моя магия», — отчеканил Рейслин, как ему казалось впервые в жизни, четко и ясно думая. «А теперь это есть и у тебя!» Используя стену как опору, Рейслин поднял руки, сложив большие пальцы вместе, и начал произносить слова, которые должны были призвать магию. «Рейст!» — Карамон попятился. «Рейст, что ты делаешь? Очнись! Я тебе нужен! Я позабочусь о тебе, как всегда, Рейст! Я же твой брат!» «У меня нет брата!» Под слоем холодного твердого камня кипела и клокотала ревность. Камни содрогнулись и треснули. Ненависть расплавленным алым потоком хлынула сквозь тело Рейстлина через его ладони, охватила Карамона и вспыхнула пламенем. Стук в дверь грубо вернул Рейстлина в реальность. Он пошевелился в кресле. Воспоминания отпускали медленно и неохотно, но не потому, что маг любил мысленно возвращаться в те времена. Память об испытании в башне высшего волшебства была ужасна. Она возвращала горькие муки ревнивой ярости и вид Карамона, гибнущего в огне, его крики и смрад обугленной плоти. А потом была необходимость стоять перед Карамоном, который наблюдал собственную гибель от руки брата, видеть в его глазах боль, что намного хуже мучений от самой смерти. «Это все иллюзия, часть испытания», — старался тогда уговорить себя Рейслин. Он будет держать память об этом на замке, но попробует изучить некоторые вещи, которые могут помочь ему вынести все это. Стояло раннее утро. Рейслин находился в маленькой келье, которую ему предоставили в Великой Библиотеке. Эстеты принесли его сюда, думая, что он уже при смерти. Здесь Рейслин смог изучить тьму собственной души и встретить взгляд, что всматривался в него. Он вспомнил испытание. Он вспомнил сделку с Фистандантиусом, которую заключил, чтобы его пройти. «Я же просил не беспокоить!» — раздраженно крикнул Рейслин. «Беспокоить? Я его сейчас побеспокою!» — проворчал Бас за стенкой. «Сейчас я его так крепко расцелую, что не поздоровится!» «К тебе посетитель, мастер Маджери!» — примирительно произнес Бертрем. «Говорит, что он старый друг и беспокоится о твоем здоровье!» «Ну, конечно!» — кисло сказал Рейслин. Он ожидал гостя с тех пор, как заметил Флинта, переходящего дорогу у библиотеки, и передумавшего заходить. Разумеется, Флинт проведет ночь в размышлениях и явится снова, но без Таса. Он придет один. «Надо велеть ему убираться. Скажи, что ты занят. У тебя много незаконченной работы перед отправлением в Нераку». Но Рейстлин уже снимал защитное заклинание, блокирующее дверь. «Пусть войдет!» — крикнул он. Внутрь осторожно просунулась лысая голова Бертрема, блестевшая капельками пота. При виде Рейслина, сидящего в кресле и закутанного в поношенную серую мантию, его глаза расширились. «Но он... ты... они...» Рейслин взглянул ему в глаза. «Говори, что хотел сказать, и можешь идти». «Посетитель», — вновь повторил Бертрем слабым голосом и поспешил прочь, громко шаркая сандалиями по полу. Флинт ввалился внутрь. Старый гном, скрестив руки на груди, с негодованием разглядывал Рейслина из-под косматых седых бровей. Его роскошная борода змеилась поверх кожаной брони, которую он предпочитал стальным доспехам. На новой броне ясно выделялось тиснение символа рыцарей Саламнии. На Флинте был его старый шлем, который он раздобыл в одном из былых приключений. Рейслин уже забыл, когда и как. Шлем украшал хвост из конского волоса, но Флинт был уверен, что это грива грифона, и ничто не могло его разубедить, даже тот факт, что у грифонов не бывает гриф. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как они виделись, но Рейслин был потрясен изменениями, произошедшими в гноме. Флинт исхудал, и его кожа приобрела сероватый оттенок. Он тяжело и с трудом дышал. Его лицо избороздили новые морщины горя и потерь, усталости и беспокойства. Однако взгляд старого гнома, что сейчас впивался в Рейслина, горел прежним огнем. Оба молчали. Наконец Флинт прокашлялся, прочищая горло, и быстрым взглядом обвел келью, отметив книгу заклинаний, лежащую на столе, посох Магиуса в углу и пустую чашку из-под чая. Все имущество принадлежало Рейслину, ничего из вещей Карамона. Гном нахмурился, яростно почесал нос, продолжая прожигать Рейстена взглядом из-под насупленных бровей, и неловко затоптался на месте. «Каково бы тебе было, знай ты правду», — подумал Рейстлин. «Как я бросил погибать Таниса и Карамона!» Он уже жалел о появлении гнома. «Кендер сказал, что видел тебя», — наконец нарушил тишину Флинт. «Он говорил, что ты умирал». «Как видишь, я вполне живой», — ответил Рейстлин. «Ну да, хорошо». Флинт погладил бороду. «Ты носишь серые одежды. Что это означает?» «Только то, что я отослал свои алые в стирку», — язвительно произнес Рейстлин. «Я не настолько богат, чтобы позволить себе обширный гардероб». Он нетерпеливо дернулся. «Ты пришел сюда просто поговорить об одежде и поглазеть на меня, или у тебя есть цель?» «Я пришел, потому что волновался за тебя», — произнес Флинт, нахмурившись. Рейстлин сардонически улыбнулся. «Вовсе нет, не из-за меня. Ты пришел потому, что волновался за Таниса и Карамона». «Пусть даже так, я ведь имею на это право. Что с ними случилось?» Бледное лицо Флинта порозовело от волнения. Рейстлин молчал. Он не мог сказать правды, сам не понимая, по какой причине. В конце концов, он прекрасно знал, что Флинт думает о нем, что они все о нем думают. Рейстлин спокойно мог сказать правду. Он бросил их на погибель в водовороте Кровавого моря. Конечно, Флинта потрясла бы такая новость. В ярости гном даже мог попытаться напасть. Разумеется, старик не представлял для Рейстлина угрозы, но ему пришлось бы защищаться. Будет драка и шум, на который прибегут встревоженные эстеты. После этого они выгонят его на улицу, а Рейстлину предстоит еще многое сделать. «Мы с Лораной и Тасом знаем, что вы вместе бежали из Тарсиса», — продолжал Флинт. «Мы вместе разделили один сон». Гном выглядел весьма смущенным, признавая этот факт. Рейстлин был заинтригован. «Сон в земле кошмаров Сильванести? Сон короля Ларака? Вы? Очень интересно». Он задумался, рассматривая все аспекты этой ситуации. «Я знаю, что испытали мы, но только потому, что мы были внутри сна. Интересно, что испытали остальные». «Гилтонос сказал, что это сотворил камень-звезда. Эльхана дала такой штурму в Тарсисе». «Да, она упоминала об этом. Это и вправду мог сделать камень-звезда. Они обладают могущественной силой. А он все еще у Стурма?» «Его похоронили вместе с ним», — грубо сказал Флинт. «Стурм мертв. Он погиб в сражении при башне Верховного Жреца». «Я сожалею», — сказал Рейстлин, с удивлением понимая, что это действительно так. «Стурм погиб как герой. Он в одиночку бился с синим драконом». «Тогда он погиб как глупец», — хмыкнул Рейстлин. Лицо Флинта вспыхнуло. «А где Карамон? Почему его здесь нет? Он бы никогда не оставил тебя. Для этого ему пришлось бы умереть». «Возможно, так оно и есть», — сказал Рейстлин. «Возможно, все остальные тоже мертвы. Я не знаю». «Ты убил его?» — выдавил из себя Флинт медленно багровее. «Да, его убил я», — подумал Рейстлин. «Он был весь объят пламенем». Но вместо этого произнес. «Дверь позади тебя. Когда будешь выходить, прикрой поплотнее». Флинт хотел что-то сказать, но сильнейший гнев душил его. Наконец он справился с собой и с трудом выдавил. «Даже не знаю, зачем пришел. Я сказал, избавились, наконец, когда услышал, что ты умираешь, и снова говорю, уже тебе в лицо. Избавились, наконец!» Гном развернулся на пятках и сердито потопал к двери. Он уже было открыл ее, когда за спиной раздался голос Рейстлина. «У тебя серьезные проблемы с сердцем, Флинт. Тебе постоянно нехорошо, у тебя болит в груди, мучают головокружение и одышка. Ты стал легко утомляться. Я ведь прав, есть такие признаки?» Гном замер, положив руку на ручку двери. «Если ты не перестанешь нервничать, — продолжал Рейстлин, — сердце долго не выдержит». Флинт медленно оглянулся. «Сколько у меня времени?» «Ты можешь умереть в любой момент, — вынес вердикт Рейстлин. Тебе необходимо хорошо отдохнуть». «Отдохнуть! Идет война!» — воскликнул Флинт, но тут же закашлялся и захрипел, прижав руку к груди. Видя, что маг пристально смотрит на него, гном тихо проговорил. «Не все умрут, как герои». Флинт затопал прочь, забыл захлопнуть за собой дверь. Вздохнув, Рейстлин поднялся на ноги и сделал это вместо него. Карамон закричал, пытаясь сбить огонь, но от магии не было спасения. Его тело усыхало, корчась в огне, и постепенно становилось телом старого высохшего человека. Старика, одетого в черную мантию, на чьих волосах и бороде еще плясали угасающие язычки пламени. Фистандантилус шел к Рейстлину, протянув руку вперед. «Если твой доспех всего лишь окалина, — тихо проговорил старик, — я найду трещину». Рейстлин не мог двинуться с места, не мог обороняться. Магия отняла его последние силы. Фистандантилус стоял перед Рейстлином. Черная мантия старика развивалась потрепанными клочьями ночной тьмы. Его плоть прогнила и истончилась, кости были видны сквозь кожу. Его ногти были острыми и длинными, как у мертвеца, а глаза светились тем огнем, который горел и у Рейстлина в душе, тем огнем, который оживил мертвого. С тонкой, почти бесплотной шеей свисала цепь с огромным рубином. Рука старика коснулась груди Рейстлина, движением почти ласкающим, дразнящим и мучительным одновременно. Фистандантилус погрузил руку в грудную клетку юноши и схватил его сердце. Как умирающий воин хватается за древко стрелы, пронзившей его тело, так и Рейстлин схватился за запястье старика, сомкнул на нем пальцы железной хваткой, которую не разжала бы даже смерть. Попавший в ловушку Фистандантилус попытался разжать пальцы юноши, но уже не мог ни освободиться, ни удерживать сердце Рейстлина с той же силой. Белый свет Солинари, алый свет Лунитари и невидимый черный свет Нутари, свет, который Рейстлин теперь мог видеть, слились в одно перед его меркнущим взором, став единым немигающим оком. «Ты можешь взять мою жизнь», — сказал Рейстлин, крепко держа Фистандантилуса за руку, в то время как старик держал его за сердце. «Но в обмен ты будешь служить мне». Око подмигнуло ему и исчезло. Рейстлин снял с пояса маленький кожаный мешочек, который всегда носил с собой. Сунув руку внутрь, он вытащил нечто похожее на маленький шар, сделанный из разноцветного стекла, или мраморный шарик, которыми так любят играть дети. Рейстлин покатал око на ладони, наблюдая, как цвета внутри сплетаются и переливаются. «Ты становишься настоящей помехой, старик», — тихо сказал он, и его абсолютно не волновало, услышал его Фистандантилус или нет. У Рейстлина был план, и неупокоенный маг никаким образом не мог ему помешать.